Глава 16. Меня купили. Вернее, пока только договорились о проценте от продажи, но мое настроение от этого лучше не стало. На следующий день после неудавшихся сексуальных игрищ в гости к, простите богине, хозяину явился большой грузный мужчина в челме на лысом черепе. И меня привели показать ему. После вчерашней встряски, когда мне во дворе чуть не отрубили руку, я испытывала апатию и полнейшее равнодушие ко всему происходящему. До сих пор помню, как два охранника вытолкнули меня во двор, к позорному столбу, который, как оказалось, не так уж редко пустовал в этом доме. Меня поставили на колени и положили руку на деревянный чурбачок. Третий охранник ненадолго скрылся из виду, и я подозревала, что он пошел за топором. Из дома вслед за нами высыпали встревоженные наложницы и слуги. Вести по дому разлетелись в мгновение ока, и все хотели зрелища, хотя во взглядах девушек читался испуг и сочувствие. «Вы что?» — выдохнула я срывающимся голосом, поочередно глядя в безразличные лица своих конвоиров. «Так ведь нельзя!» «Хозяин повелел отрубить тебе руку. Значит, ты заслужила наказание. Не брыкайся и прими волю хозяина», — равнодушно ответил мне правый. В глазах левого проскользнула талика сочувствия, но ее вряд ли хватило бы, чтобы хотя бы ослабить хватку на моем плече. Третий охранник появился быстро. Он покрутил в руке внушительный топор, проверил пальцем остроту лезвия и кивнул тем, кто меня держал, чтобы приготовились. Я всхлипнула, уже представляя на месте руки окровавленный обрубок, и, не выдержав, зажмурилась. Из глаз покатились слезы. Даже в самом страшном сне я не могла представить, что со мной может случиться нечто подобное. «Что за мир? Что за люди? Как так можно?» «Стойте!» За шумом сердца в ушах я не сразу осознала, что кто-то остановил казнь. «Хозяин передумал и решил на неделю лишить ее еды. Воды до завтрашнего вечера тоже давать не велел. А сейчас отведите неблагодарную в комнату и заприте». Меня тут же вздернули на ноги и потащили. Именно потащили, потому что ноги от пережитого ужаса меня не слушались. И вот сегодня меня показывали главному евнуху аукционного дома. Даже украсили по этому поводу не хуже, чем перед ночью с Ильнаром. Зухра лично эффектным жестом фокусника сняла с меня покров и разве что пальцем не потыкала, мол, смотри, какая у нас тут краля. Будь я в другом эмоциональном состоянии, меня бы передернуло. Но я лишь выпрямила спину и спокойно посмотрела в глаза евнуху. Тот цокнул языком и улыбнулся. «Какая женщина! Чистая белая кожа, яркие голубые глаза, а волосы!» Повернулся к злобно сощурившемуся Ильнару. «Так говорите, она колдунья?» Пухляш посмотрел на свою руку, которую я обещала ему отсушить, и скривился. «Она сказала, что да. У меня проверить ее слова некому». «Вы ею пользовались?» Мальчишка замялся, но неохотно ответил. «Нет». «Прекрасно!» — всплеснул руками евнух и впервые за это время обратился ко мне. «Ты еще девочка?» «Нет, я замужняя женщина», — ответила, тяжело глядя ему в глаза, и внезапно наткнулась на гораздо более тяжелый и беспощадно холодный взгляд. «Забудь о своем прошлом, колдунья. Ты рабыня, и превыше хозяина и его воли теперь у тебя никого и ничего нет и не будет». Я выдержала его взгляд, но отвечать не стала. Слишком яркими еще были воспоминания о том, что мне чуть не отрубили руку из-за прихоти малолетнего засранца. Внезапно евнух расхохотался. «Она мне нравится. Я знаю тех, кто любит строптивых, и кто заплатит за нее очень хорошие деньги. Но...» Он посмотрел на пухляша. «Такие по вкусу далеко не всем, и подготовить ее будет сложнее». Снова посмотрел на меня оценивающим взглядом. «Большие торги ожидаются уже через 3 дня. Времени очень мало, но я возьмусь ее подготовить, если вы, господин Ильнар, увеличите мне процент и проследите за тем, чтобы она прибыла в аукционный дом уже сегодня». «Но она наказана, и неделю должна обходиться без еды и воды», — сверкнул глазами хозяин. «Извините, господин Эльнар, но тут уж нужно выбирать. Или выгодно продать негодяйку, или наказать», — развел руками евнух. Мальчишка надулся, как обожравшийся хомяк, но выдавил. «Забирайте».